Глава 7. Некоторое время Виктория сидела с задумчивым видом и смотрела в огонь. Она размышляла над словами главы рода и не могла поверить, что он отправился на штурм неприступной стены, да еще в одиночку. «Нет», — помотала она головой и уверенно поднялась с кресла. «Мы тоже должны быть готовы», — пробормотала девушка себе под нос и, кивнув своим мыслям, направилась в сторону комнаты командира гвардии. Черномора она застала за ремонтом пулемета. Старик сидел у небольшого окошка и, что-то напивая себе под нос, возился с железками, тряпочками, пружинками и прочей ерундой. По крайней мере, сама Виктория не особо разбиралась в оружии. «Вик, ты чего пришла на ночь глядя?» — удивился старик и максимально незаметно убрал пустой стакан под стол. Бутылку он убрал еще раньше, как только услышал приближающиеся шаги. «Михаил говорил тебе, куда пошел?» Девушка уселась на соседний стул и уставилась на Черномора, но тот лишь пожал плечами. «Сказала, что куда-то поехал, вроде как по делам», — протянул старик. «Вот же собака!» Не успела графиня удивиться тому, как командир гвардии называет главу рода, как все встало на свои места. Точнее, деталь встала на свое место, и Черномор улыбнулся. «Полчаса уже мудохуй с ней. Наконец-то вошла, как родная». «Михаил отправился на горовые рудники», — перебила его Виктория, и улыбка на лице старика пропала. «Чего это он там делать собрался?» Посмотрел он на девушку и, по выражению ее лица, сразу все понял. «Он что, дурак? Там даже для меня форменное самоубийство. Там укрепление танком не пропахать, бойцов спрятать можно сколько хочешь, и барон этот... как его?» «Гришанов», — подсказала Виктория. «Гришанов Валентин. Сволочь, та еще». «Сильная сволочь», — согласился с ней старик. «Помнишь, сколько раз мы пытались отбить рудники? 2-3 раза?» «Я все помню». Виктория грустно вздохнула и посмотрела в окно. «Отец в чернее тучи ходил, узнав, сколько в том бою пало наших гвардейцев». «А давно он ушел, Михаил-то?» Раздалось несколько щелчков подряд, и девушка даже не поняла, как в руках старика оказался полностью собранный пулемет. «Может, позвонить ему, пусть вернется?» «Давно. Он уже там, скорее всего». Виктория снова тяжело вздохнула. «Он справится. Уверена, они не ждут такой наглости, так что будет как обычно. Проберется, перебьет там всех и...» «И откроет нам ворота», — кивнул согласно Черномор. «Так, давай, штурмовой отряд заранее подготовим. Если позвонит, сразу рванем в атаку». Собственно, ради этого графиня и пришла к нему. Так что вскоре старик вышел из своей кельи и направился в казармы. Там послышались крики, затем топот, и уже через 5 минут несколько десятков бойцов расселись по машинам, готовые сорваться с места в любую секунду. «Слушай, а если это... того... не справится?» Старик подошел к Виктории, которая уже стояла на улице и потирала от холода ладони, чтобы немного согреться. «Не сомневайся в нем, Черномор», — строго сказала она. «Ты лучше жди звонка». «Ну и правда, холодно. Очень холодно. А значит, ревущая, как стадо львов, эта тварь не должна была тут выжить. Вот и никак». Но большое сердце я все еще чувствовал, и оно неумолимо приближалось. Как и периодически повторяющийся рев огромного монстра. От этого рева, скорее даже воя, у меня все внутри сжалось и до самых костей пробрало дрожью. Леденящий душу ужас всеми силами старался сковать мои руки и ноги, вот только в моей прошлой жизни слишком часто бывало даже пострашнее. Так что парализовать меня не получилось. Монстр уверенно шел ко мне. Тут не может быть никаких сомнений. Изредка он останавливался, снова выл и опять шел вперед. Иногда быстрее, иногда медленнее. Но все равно приближался он неуклонно. И, как назло, голубя рядом нет. Птица бы тут прожила не больше минуты, а постоянно греть его собой было бы бессмысленно. Зачем он мне тогда нужен, если не может выполнять свои обязанности? Сидеть и урчать под мышкой? Нет, сейчас пернатый всячески издевается над часовыми. Я отправил его на стену, и теперь он со своими товарищами просто сидит неподалеку, а иногда учиняет всевозможные пакости, после чего сразу отчитывается. За то время, пока я лез по скалам, он успел обгадить с ног до головы уже 5 бойцов. Казалось, глупость, но на самом деле подобное отвлекает и изматывает. И когда я спущусь с той стороны, часовые будут уже не такими бдительными. Осталось только спуститься. Я вскинул арбалет, приготовился зарядить его, но не рискнул. Слишком холодно даже для артефакта. Одним выстрелом могу уничтожить его. Ничего, я и голыми руками умею орудовать. Натурально взвыла неведомая тварь прямо у меня под носом. И да, я чувствовал, что она где-то рядом, но только никого не видел. Монстр прячется под снегом? Тут сугробы немало и вполне вероятно. Отступать было поздно, в любом случае не успею. Позади пара сотен рыхлых сугробов, бежать тоже бесполезно. Противник передвигается намного быстрее. Так что остается бой с неведомым магическим монстром. Вот только он замер прямо передо мной, и я уже приготовился к атаке снизу, ведь именно под моими ногами сейчас бьется чье-то сердце. Секунда оттянулась за секундой, и я готовился отбить неожиданную атаку. Продумал тактику, размышлял над тем, чем может удивить меня враг, и... И он удивил. Очень удивил. Поразил до глубины души. В какой-то момент монстру надоело сидеть, и он вырвался из сугроба, устремившись прямо на меня. Вот только врагом моим оказался белый маленький шпиц. Хорошо, что хоть успел вовремя среагировать и не пнул его, что из сил. Как бы он улетел далеко, словно мяч. Нет, расслабляться я и не подумал. Тварь хоть и мелкая на вид, но все равно может представлять опасность. Как-то раз, помню, встретил в пустошах Граата маленькую ящерку. Покормил, почесал ей шейку и пошел дальше. А потом она при мне одолела двух пустынных драконов, причем без моей помощи. Словно пуля пронзила их по очереди, а потом, немного перекусив драконьим мясом, легла спать, забравшись ко мне за пазуху. Так и этот шпиц. Нет, гаденыш, своим белым пушком ты меня сейчас не обманешь. Тяф! Тяф-тяф! Тем временем собачонка высунула розовый язык и стала теряться об мою ногу. Ой, ну не развалюсь ведь, если немного ее поглажу. Так что не в силах сдерживаться, почесал собачку за ухом. «Тяф!» — снова тихонько гавкнул шпиц и ловко запрыгнул мне на плечо, тут же начав облизывать лицо своим теплым язычком. Ну, бдительность я не терял. Готовился к самому худшему, что этот монстр в самый неподходящий момент покажет свое истинное нутро. И он показал. Сначала немного поиграл со мной, легонько покусал пальцы, снова облизал и спрыгнул обратно в сугроб. Собачка с большим сердцем мило высунула язычок, тихо тявкнула и, направив мордошку вверх, снова громко завыла. Да так, что с меня чуть кожу не сдуло, еле на ногах удержался. Вместе с мощнейшим, пробирающим до самого нутра звуком, в меня ударила мощная волна выброшенной энергии. Вой этот явно магический, и если бы шпиц направил звук на меня, да я вряд ли с ним бы справился. Вскоре я отправился дальше, а песик все так же скакал вокруг меня, заставляя почесать ему пузо и лез на руки. Но стоило мне начать выбираться из ледяного ада, как пушистик сначала отстал, а затем и вовсе нырнул в сугроб, поскакал куда-то. Что ж, рад был познакомиться. И хорошо, что это существо не агрессивное. Когда он меня облизывал, я немного смог изучить его. И по пути вниз у меня было немало пищи для размышлений. Больше всего меня заинтересовали голосовые связки зверька. Устройство у них, скажем, совсем другое. Не такое, как у людей или существ, что я встречал на своем, безусловно, долгом жизненном пути. А сколько энергетических каналов вокруг. Голос действительно у него магический. Таким можно хоть по голове бить, хоть наоборот, успокаивать. Еще и сердце. Оно большое, даже для крупного человека. А что говорить про мелкую пушистую зверушку, которая и полкило не весит? Сердце заняло большую часть этой зверушки, и там сконцентрировано немалое количество энергетических сосудов, каналов, емкостей и прочего подобного добра. Собственно, за счет этого песик и выживает в таких нечеловеческих условиях. Он питается витающей в воздухе энергией, а ее тут, на вершине скальной гряды, на мое удивление, много. В размышлениях я не заметил, как оказался на земле. Пусть на улице сейчас -20, и в лицо неприятно дует ветер, а мелкие снежинки то и дело пытаются выколоть глаз, но все равно даже при такой погоде я стал немного согреваться. По пути пару раз поскользнулся, разок распорол ногу о выпирающей из скалы ледяные шипы, а ушибы можно и вовсе не считать. Отбил в себе весь организм и даже голову расшиб. Но когда меня подобное останавливало? Наконец-то вдалеке показалась массивная черная высокая стена. Наверху горели несколько направленных в ту сторону прожекторов, тогда как внутри было темно и спокойно. Даже патрулей нигде не видно. Ведь никто не сможет пробраться сюда незамеченным. И как хорошо, что все вокруг в этом так уверены. Где-то на стене, спустя 10 минут. «Не, дружище», — помотал головой гвардеец, глядя куда-то в сторону леса. «Это невозможно. Точно переведусь. Вот как только появится возможность, сразу отсюда. И больше никогда сюда не вернусь». «Ага», — хохотнул его товарищ. «Так тебя и отпустят, как же». Бойцы стояли на посту и, как обычно, наблюдали за красотами зимней природы. Их единственной задачей на протяжении последних нескольких лет было водить прожектором по лесу, внимательно осматривая веренный им участок перед стеной и, конечно же, поддерживать прожектор в рабочем состоянии. При необходимости протирать, а если понадобится, заменить лампочку. И как назло, именно сегодня прожектор пришлось вытирать уже 20 раз. Стоит его почистить, как какая-то ночная птица, которых тут отродясь не водилось, обязательно нагадит, причем обильно и прямо на стекло. «Да что за мразь такая?» — выругался гвардеец, поняв, что прожектор снова не светит, как положено. Липкая жижа опять попала в раскаленное стекло и сразу начала подсыхать на нем под действием высокой температуры. «Давай, давай, барян!» — хохотнул второй. «Твоя очередь, как и договаривались. И поспеши!» — крикнул он вслед матерящемуся под нос бойцу. «Это как кастрюля с гречкой. Лучше помыть сразу». Гвардеец затер очередное пятно и вернулся на пост, снова начав водить лучом света по дороге, а затем прошелся еще раз по лесу и осветил очищенную территорию перед стеной. «Ну, хоть убей, я не понимаю, зачем мы здесь?» — в очередной раз выругался гвардеец. «Если кто и будет нападать, то точно не в одиночку. Тут надо танков 20 штук, а о таком нас предупредят заранее». «И не говори. А еще...» Его товарищ замер, вслушаясь в пробирающее до костей завывание какого-то неведомого монстра. «Ох!» — вздрогнул он. «Нет, не могу. Хочу прямо сейчас со стены сигануть от этого боя. Что там за тварь вообще такая? Может, драконы на мирский? Или какая-то хтонь дикая?» «Вот сигануть со стены, кстати, вполне могу устроить», — послышался голос, и гвардейцы рассмеялись, мол, кто-то решил над ними пошутить. Но как только в лоб одному из них впился арбалетный болт, второму стало не до смеха. Впрочем, он ничего сделать уже не успел, ни поднять тревогу, ни даже закричать. Второй болт со свистом сорвался с тетивы и впился в грудь по самое оперение, а следом вышел незнакомец из тени. Он сорвал с одного из них рацию и повесил себе на грудь, а потом приступил к обыску. «Черт!» — выругался он. «Курлык, ты гранаты видел у них?» «Ур-ур-ур-ур-ур!» Из темноты появился голубь с зеленоватым мерцающим оперением. Он важно подошел к трупу, потыкал его клювом, а затем развел крыльями, мол, гранат не вижу. «Жалко. Слушай, а хочешь, я тебе кислотный понос организую?» Оживился человек, но пернатый тут же начал громко урчать, а следом и вовсе исчез, растворившись в воздухе. «Вот же зануда!» — недовольно пробурчал тот. «Ладно, все равно тебя поймаю рано или поздно, и вместо перьев в кучерявую шерсть отращу». На самом деле тут было очень красиво. Нравится мне. Горы вокруг, неподалеку виднеется пара небольших деревушек, шахты, техника. Стена явно построена сильным магом, а внутри стены находится целый гарнизон. В башнях спят гвардейцы, но в самой стене, под защитой непроницаемого магического камня, есть множество комнат и ходов. И пока я прошелся сверху, скидывая одного часового за другим вниз, смог подсчитать численность местной армии. И этому совсем был не рад, ведь мои изначальные подсчеты оказались в корне неверны. Цепочка рун не была рассчитана на заряженные чужой энергией материалы, так что я, можно сказать, сам себя обманул. В стене и башнях сейчас отдыхают по меньшей мере 200 бойцов. Много, определенно. Вот только и на этом еще не все. Рядом расположились казармы, в которых живет человек 50. И в нескольких сотнях метрах отсюда находится деревня, населенная не только рабочими. Среди них есть гвардейцы, это я смог узнать при помощи пернатой разведки. Впрочем, голуби исследовали здесь все вдоль и поперек, что довольно удобно. Например, ворот открывается только из центра управления. Впрочем, попасть в этот самый центр управления можно, только если кто-то внутри нажмет на кнопку открытия дверей. И, разумеется, нажать на эту кнопку можно и клювом. Так что в центре управления, что располагался на последнем этаже одной из башен, я уже побывал. Я теперь сидел на вершине этой самой башни, смотрел вдаль и попивал чай из термоса, размышляя. В одиночку биться с такой толпой попросту глупо. Возможно, я смог бы придумать какой-нибудь коварнейший план, заставил бы стоять глубее, бздеть сонным газом или что-нибудь в этом роде. Но какой смысл так рисковать, когда у меня есть своя гвардия? «Алло?» — набрал я знакомый номер, и мне ответили в течение секунды. Даже удивился, думая, что в замке сейчас все спят. «Михаил!» — пробасил Черномор. «Ударная бригада готова к бою, но с воздухом мы тебя не прикроем. Валерий наотрез отказался лететь туда». Он продолжал говорить, а я чуть не свалился с этой самой башни. Чаем не поперхнулся лишь потому, что было слишком жалко. Очень уж вкусный был чаек с метком. «А вы чего еще не спите?» — перебил я его. «И откуда ты знаешь, что я пошел на рудники? Как там они называются? Забыл уже». «Виктория нам сказала, и мы решили быть наготове», — ответил четко и по делу командир стражи. «Ну что, куда нам выдвигаться?» «Ну ладно, тогда прямо к воротам идите. Машины подальше оставьте, лишнее внимание нам ни к чему». Пожалуй, плечами я отпил из чашки. Эх, чай остыл за минуту. Так что я подлил еще кипяточка. Как раз выслушал, как недоумевает Черномор, а на заднем плане его успокаивает Виктория. «Ну тогда я вас жду». «Так а чего ждешь? Точнее, зачем нам у ворот ждать?» — не понял Черномор. В ответ я лишь усмехнулся. «Чудо жди, Черномор. Как к воротам подойдешь, обязательно постучись». На этом я положил трубку и действительно принялся ждать. Хотя время зря терять не стал. Изучил всю информацию, что смог добыть в центре управления. Посмотрел несколько камер, которые были направлены в основном наружу. Даже в лесу установили слежение, тогда как на самой стене и внутри горного кольца совершенно никакой слежки. Они что, настолько были уверены, что перебраться через эти скалы невозможно? А вот внутри стен камер так и не нашел, так что тщательнее эти ходы изучить не удалось. Благо Черномор знает все здесь досконально. Так что оставалось только ждать. За 2 часа, пока мои гвардейцы ехали в сторону рудников, я полностью успел осушить похищенный у охранников термос чая и даже покусился на банку растворимого кофе. Но тут меня ждал облом. Нет, вроде чем-то напоминает нормальный кофе, но все равно не то. Так что, отпив лишь один глоток, вылил содержимое кружки в раковину и принялся искать уже привычный чай. Но и тут беда. Я теперь понял, почему один из гвардейцев притащил с собой на работу термос вкусного чая. Тот, что хранился у них, и голубю бы не налил. Даже в качестве ванны для пернатого. А то после него у голуби все перья выпадут. Через камеры я заметил движение на той стороне стены. Из леса вышло несколько бойцов. Они быстро осмотрели стену, и спустя пару минут появились еще гвардейцы. Странно, что меня не заметили, когда я проводил осмотр. Хотя чего странного? Камеры здесь тепловизорные, чтобы не пропустить ни одну живую душу мимо объектива. Прожекторы освещают не все, тогда как установить здесь постоянное освещение было бы слишком затратно. Так вот, на тепловизоре заметить меня было бы сложно. Да, возможно, одежда как-то выделялась на общем фоне, но я близко не подходил. А над кожей своей я поработал заранее, и тепло она не излучала вовсе. Так что для охранников я был просто микроскопическим серым пятнышком на экране. Не мудрено, что меня не заметили, хотя гвардию было видно прекрасно. Сидя в комнате с экранами, я постоянно контролировал происходящее вокруг. Следил за тем, чтобы кто-нибудь из начальства не проснулся и не отправился к одной из пулеметных точек. Если такое произойдет, то одной длинной очередью из мощного оружия я просто лишусь основной части своей гвардии. Но этого, к счастью, не произошло. 5 десятков бойцов спокойно добрели до ворот и... Бззть! Черномор взял телефон и сразу набрал меня. «Михаил, мы сделали все, что ты сказал», — развел он руками. «И чудо произошло, нас не расстреляли, но ворота почему-то закрыты. Да, и с нами Виктория». «Вы не все сделали. Надо постучаться, я же тебе говорил». «Эх, ладно. Не буду шутить в такой обстановке». Я нажал кнопку разблокировки ворот, и они с гулким грохотом медленно отворились. «Ух, надеюсь, этот звук никого не разбудит». Но зря надеялся, ведь в соседней башне я почувствовал, что кто-то проснулся. Несколько гвардейцев почувствовали вибрацию от открытия ворот и теперь собрались на выход. А, точно. Видел ведь, как отсюда выезжают машины. Когда ворота открываются, целый отряд выбегает наружу, полностью блокируя собой единственный вход в крепость, чтобы точно исключить проникновение врага, даже невидимка не проскочит. Ворота открылись, и бойцы сразу начали делиться на небольшие отряды и занимать заранее выбранные позиции. Черномор же безошибочно нашел центр управления и уже через минуту постучал в запертую дверь. «Ты как угадал, что я тут?» — удивился я, стоило двери открыться и впустить в тесную комнатку старика. Правда, тот еле влез, ведь помимо массивной брони у него на поясе висел длинный меч, а в руках здоровенный пулемет. И это не говоря о рюкзаке с боеприпасами. «А где тебе еще быть? Раз засек нас и понял, что я не постучал в ворота, значит, смотришь через камеры. А эти идиоты за столько лет даже оборудование не сменили», — пожал он плечами. «Чего дальше думаешь делать?» «Ну, думал убить всех врагов», — ухмыльнулся я. «Но у тебя, как я вижу, все уже под контролем». На самом деле Черномор отправил несколько отрядов в сторону поселений и казарм, а также приказал занять оборону на всех выходах из стен и башен. Сейчас наши гвардейцы готовят оборонительные позиции, устанавливают тяжелое вооружение, расставляют мины. Впрочем, план предельно прост. Вечно прятаться в стене враги не смогут, рано или поздно им придется выйти наружу, и уже там их встретят пулеметными очередями наши бойцы, а еще проще с теми, кто сейчас спит в казармах. По словам Голубя, в сторону зданий, где расквартированы противники, уже направлены мощные пушки. Понятное дело, в первую очередь мои гвардейцы захватили технику и установленные на башнях орудия. «Как бы их выкурить оттуда?» — недовольно проговорил Черномор, получив несколько сообщений о боевой готовности по рации. «Там сложные ходы. Стену строили с умом, и лезть вниз — форменное самоубийство». «Да, Голубь уже сказал. Безнаказанно проникнуть вниз, где отдыхают бойцы, будет крайне сложно. Мало того, по словам Черномора, у обороняющихся есть тайные ходы, через которые они могут спокойно отступить и спастись. Тоннели тянутся чуть ли не на километры в разные стороны и выходят где-то у подножья гор. Вот только об этих тоннелях знает только сам старик и несколько гвардейцев, тогда как местные о подобном ни сном, ни духом. А чего вы по этим тайным ходам не атаковали раньше? Ведь перекинуть армию за ночь вполне реально, причем незаметно и сразу в стену. Благодать же!» — задал я резонный вопрос. Логично было бы воспользоваться такой возможностью, о которой враг даже не в курсе. «Ага, думаешь, мы тут вокруг все тупые ходим?» — усмехнулся старик. А я пожал плечами, мол, догадывался о чем-то подобном. «Эх!» — тяжело вздохнул он и плюхнулся на кресло. То жалобно скрипнуло, заставив Черномора встать обратно. «Ходы эти только для эвакуации. Обратно очень сложно пройти. Кроме того, там сигнализация стоит. Сирена завоет в любом случае». «А если сирена завоет, что будет?» — улыбнулся я. «Не начнут же гвардейцы выбегать из своих жилищ и занимать оборону на стене?» Черномор о чем-то задумался и кивнул. Долго ждать не пришлось. Старик раздал еще несколько приказов, следом мы вышли на стену и проконтролировали занятие позиций. Наши бойцы сделали все крайне тихо, и за это время успели устранить свыше десятка противников. Те, кто не вовремя проснулся и решил выйти на перекур, на свежий воздух, тут же получали пулю и летели вниз. Так постепенно мы заняли все необходимые позиции, и только убедившись в готовности каждого из наших бойцов, Черномор отправился в пункт управления и нажал на одну большую красную кнопку. «Блядь!» — послышалась ругань из башни. «У них тревожная кнопка не пашет, собаки сутулые!» Он продолжил ругаться, а из комнаты послышался грохот, звон, треск, и только после этого послышался постепенно нарастающий вой сирены. О, другое дело. Гул становился все громче, а я отмечал учащение сразу нескольких сотен сердцебиений. 200 бойцов против наших 50 человек и троих голубей. Думаю, у нас есть все шансы обойтись даже без раненых. Ведь вскоре загрохотали пулеметы. Из стены есть лишь несколько ходов, и только так можно выйти наружу. Собственно, их мы забаррикадировали наглухо, оставив отверстие для дула. И теперь через это отверстие пулемет изрыгает сотни и тысячи пуль в сторону бегущей наружу толпы. Также послышались выстрелы откуда-то со стороны деревень. Несколько вспышек, грохот взрывов, приглушенные дальним расстоянием крики. А следом рация Черномора зашипела, и бойцы отчитались об успешной зачистке в одной из деревушек. Не прошло и полчаса, как все звуки боя начали стихать, а затем и вовсе остался лишь вой сирены. Когда мы ее отключили, гвардейцы стали спускаться вниз. Туда, где затаились последние несколько десятков противников. Но с ними разобрались немного иначе. Какой смысл идти прямо в засаду, когда можно отправить голубя? Все-таки не зря голубя называют птицей мира. Именно подобные создания способны разрешить распри между людьми, принести в твой дом гармонию, порядок, а еще гранату без чеки. Грах! Мне пришлось на секунду отключить слух и защитить непроницаемой пленкой барабанные перепонки. Вниз я своих бойцов не пустил, сам отправился. Против 30 гвардейцев врага уже не так сложно воевать, тем более пользуясь немалым количеством хитростей. Голубь отнес передачку людям, что сейчас засели в одной из укрепленных комнат. В них осталось несколько окошек, через которые тянущийся через всю стену коридор прострелился практически на всем его протяжении. Птичка улетела, оставив после себя подарок. Прогремел взрыв, а я сразу рванул в комнату. Дверь была закрыта, но, значительно усилив мышцы ног и спины, а также влив энергию в удар, вынес ее вместе с косяком. Внутри же... Да, кто-то выжил после взрыва. Но исцелять я их пока не буду. Сначала нужно зачистить все комнаты. Осталось еще 20 человек, и они спрятались в оружейной. Взорвать их было бы легче легкого, но там даже артиллерийские снаряды хранятся. Одно неверное движение будет настолько мощный взрыв, что даже такую прочную стену разметает по кирпичикам. Да и жалко взрывать явно недешевое вооружение. Боеприпасов тут с запасом, причем с большим. Поэтому пришлось действовать немного иначе. «Курлык?» — подозвал я своего верного летчика. «У тебя новое задание. Надо отвлечь их, пока я подберусь ближе». «Ур! Ур! Ур!» — покрутил первым у виска голубь. «Ур! Ур! Ур! Ур!» «Ну и что, что маленький? А их там 20 человек!» — не понял я и провел очередное сканирование. «Вон там, у дальней стены, стоит самый больной. Он офицер. Бей самого большого и просто начинай летать, уклоняясь от его ударов», пожал я плечами и, схватив голубя, метнул его в стену комнаты. Курлык растворился в воздухе, и несколько секунд было тихо. Я же приготовил меч, заранее напитав его немалым количеством силы, и готовился ворваться в комнату, как только пернатый подаст знак. И он подал. Птичка, судя по вою и крикам, снесла яичко, причем на полном ходу и снесла так, что прирастить яичко уже не получится. Имение барона Гришанова. То же время. Барон читал книгу в своей личной библиотеке, когда в дверь постучались. «Ходи!» — недовольно пробурчал он, и в следующую секунду в кабинет вбежал слуга. Он сразу низко поклонился и стал извиняться, но Гришанов лишь отмахнулся. «Гори быстрее, не беси уже!» «Господин, на Агарова рудники напали!» — неуверенно проговорил перепуганный слуга. «Ха-ха-ха-ха!» Спустя пару секунд тишины барон понял, что ему сказали, и засмеялся. «И какому придурку это пришло в голову?» «Блатовы!» — проскрипел слуга. «Ладно», — Гришанов уставился на книжку. «Отправь туда Леву, пусть отрежет Булатовым пути к отступлению. За глупости дерзость надо их наказать». После этих слов барон окончательно потерял интерес к слуге и опять погрузился в чтение. «Постой! Коньяка притащи!» — последний момент крикнул Гришанов, и его слуга поклонился, пообещав исполнить в кратчайшие сроки. Барон не стал нервничать минимум потому, что захватить рудники можно было только призвав армию боевых костюмов, тяжелую технику и многочисленную армию. Даже сотни бойцов могут успешно держать оборону против тысячи. А насколько известно, у Булатовых сейчас нет такой армии. Тем более, что на защите стен стоят 300 гвардейцев. Очень уж много оказалось там полезных ископаемых. Место действительно оказалось прибыльным. Гришанов снова погрузился в чтение. Ведь на подмогу тем 300 выехало еще 150 человек. Домчаться туда недалеко. К тому же сам барон построил неплохую дорогу к трудникам, и потому техника сможет добраться туда за час, а то и быстрее. Следующий час пролетел незаметно. Больше мне не приходилось лично участвовать в штурме, но зато смог вдоль понаблюдать за действиями своих людей. К вопросу штурма они подошли толково, используя всю свою смекалку. Из одного бункера троих защитников просто выкурили, подожгли мелко нарезанную покрышку и скинули все это в вентиляцию. А затем вентиляцию закупорили, так что вскоре из бойниц повалил черный едкий дым. Как итог, через несколько секунд дверь открылась, и из нее выбежали гвардейцы барона с мирно подтянутыми к потолку руками. Правильный выбор, сразу бы так. Разобравшись с основными силами, мы приступили к зачистке деревень, казарм и рудников. Да, везде тут была охрана, но отряды совсем небольшие, и убивать кого-то не было никакого смысла. Мои гвардейцы сделали пару предупредительных выстрелов, а я от себя предлагал им сдаться, и если те соглашались, гарантировал их безопасность. Нет смысла уничтожать всех и каждого. Да, их выкупят, и вскоре они снова направят в мою сторону оружие, но... Во-первых, я получил за это немалый выкуп, а во-вторых, не факт, что направят. Когда обращаешься с врагом по-человечески, он может просто перестать быть твоим врагом. И теперь я видел недоумение на лицах захваченных гвардейцев. После тщательного обыска их всех отправляли в замурованную казарму. Там сухо и тепло, не то что в тюремных камерах. Здесь есть и такие, и расположились они в стене. Но там за пару дней половина пленных просто умрут от холода и болезней. И тратить силы на их лечение нет никакого желания, когда есть возможность просто не допустить такого. Правда, возникла еще одна проблема. Небольшая такая, вполне решаемая, но все равно. Местное население. Рабочие, каменщики, шахтеры и прочие специалисты. Барон увел отсюда верных Булатовым людей и поставил вместо них своих. Все бы ничего, но людей этих больше сотни. Благо, не все дома были заселены. Тут можно разместить и 1500 людей, причем им не будет тесно. Основная часть домов стояли пустые, ожидая новых хозяев. Помимо рудников, здесь есть немало плодородных земель, вот только Гришанов решил, что заниматься выращиванием слишком сложно и муторно, поэтому все поля заросли сорняками и мелкими деревцами. «Ну...» — встал я напротив собравшейся возле деревни толпы. Некоторых привели из соседней, других нашли в шахтах. В общем, всех оповестили, что хозяин здесь уже новый. «Теперь вы мои пленники», — развел я руками. «Такие вот дела». И очень жаль, что они остаются верны барону. Люди обученные, рукастые, трудолюбивые, но смотрят на меня с нескрываемой ненавистью. Что ж, это их право. «Михаил», — подошел ко мне Черномор и тихо сказал на ухо. «А зачем они нам? Может, просто отпустим их? Пусть идут на все четыре стороны. Смысл нам от них? Ты же не собираешься из них рабов делать?» «Рабов?» — удивился я. «Да какой от рабов толк? Бесплатный труд качественным быть не может по определению». Я снова посмотрел на собравшихся и хмыкнул. «А эти еще и диверсии будут делать». «Черномор, ты и правда как вчера родился?» — усмехнулась Виктория. «Их же продать можно». Мне оставалось лишь удивленно посмотреть на девушку и показать ей большой палец. «Молодец!» — похвалил ее. «Но не продать. Думаю, можно выменять их на наших. Тех, кто жил тут раньше, например». «Ой, торгаши!» — махнул рукой царик. «Куда пленных тащить? К остальным?» В ответ я лишь кивнул. «В казармах много места. Пусть потеснятся, ничего страшного. Тем более содержать там пленных вполне удобно. Окна мелкие, вылезти через них не выйдет. А выходов всего лишь два. И на каждый из них теперь смотрят по тяжелому пулемету. Пытаться сбежать — это просто один из самых легких и быстрых способов совершить самоубийство. Пока пленных размещали по казарме, я быстро сходил на склад. Там как раз гвардейцы закончили примерные подсчеты захваченного добра. Но очень примерно. Из хорошего. У нас теперь есть минометы и артиллерия. Слабенькая, старая и довольно мало, но это куда лучше, чем ничего. Особенно если учитывать возможности, которые нам открывает стая голубей. Пришлось спешно искать среди гвардейцев того, кто умеет обращаться с пушками, и... Оказалось, у нас таких нет. Только один боец когда-то в далеком прошлом подносил снаряды, и он только примерно знает, как работает артиллерия. Сразу набрал Георгия и дал задание найти людей для двух расчетов. Коллег, инвалидов, больных и так далее. Все как обычно. Парень попытался узнать модель орудий, но тут облом. Я уже положил трубку. Да и знать не знаю, какие бывают модели. Пушка она и есть пушка. Делает бабах. И потом еще более мощный бабах происходит где-то далеко. На этом все мои познания заканчиваются. Помимо оружия и боеприпасов, здесь нашлись и специальная строительная техника. Самосвалы, какие-то хитроумные буры, трактора и много чего еще. Это не считая нового дорогостоящего инструмента. Завхозом здесь был мужик прижимистый, и потому вводить в работу новое оборудование не спешил, пока от старого не останутся одни лишь воспоминания. Вот какой молодец. Ведь теперь мы будем пользоваться новеньким качественным инструментом, даже тратиться не придется. Точные подсчеты всего остального я решил оставить на утро. Нет смысла куда-то спешить. А сам, взяв Викторию и часть гвардейцев, направился в замок. Здесь же осталось всего ничего. 40 бойцов, часть из которых следят за пленными. И пусть Черномор ругался, что нужно оставить больше бойцов, а лучше выгнать всех пленников к чертям собачьим, я его не слушал. Сам же говорил, что эту крепость не взять. Вот пусть теперь держит оборону. Замок наш тоже надо защищать. Уверен, что после такого барон точно захочет отомстить. Так что вскоре колонна транспорта рванула прямо через лес в сторону замка, а голубь... Голубь летел и считал приближающиеся со стороны имения Гришановых бойцов. Спустя полчаса, где-то недалеко от стены. «Простите, господин!» — мужчина стоял на морозе и держал возле уха телефон. «Но стена захвачена!» Он сам не понимал, как такое возможно. Еще по пути он пытался связаться с защитниками и хотел пошутить, мол, оставьте и нам врагов, а то скучно. Но те не отвечали. А теперь стоило первому броневику приблизиться к воротам, как по нему открыли огонь. И люди на стене и башнях совершенно не хотели вести диалог. Они даже гербы на стенах успели испоганить. Или это сделали птицы. В общем, раньше там был молот, бьющий по черепу врага. А теперь все в каких-то размазанных белых пятнах. И пятна эти складывались в форме голубя. «В смысле захвачено?» — послышался удивленный голос из трубки, и повисла тишина. Собеседник пытался переварить услышанное и сейчас усиленно думал. Барон отложил свою книгу и теперь схватился за голову, размышляя о том, как это было возможно. «Так, разворачивайтесь и идите к замку», — проговорил Гришанов. «Они бросили все силы на захват крепости, иначе не вижу возможности ее захватить. Так что идите и заберите их долбанный замок». Барон довольно улыбнулся своему хитрому плану и, раздав все необходимые приказы, откинулся на спинку кресла. Правда, вскоре в голову ему пришла еще одна идея. «Карпов!» — рыкнул он, вызывая к себе одного из офицеров. Спустя несколько секунд в комнату влетел облаченный в военную форму гвардеец и вытянулся перед своим господином по струнке. «Бери 100 человек и лети к рудникам. Разрешаю взять пару броневиков, но не больше». «Будет сделано, господин», — отчеканил тот. «Прикажете приготовить машину для вас?» «Что?» — удивился барон. «Делать мне больше нечего. Пусть работу выполняют те, кому я за это плачу. А теперь бегом, выполнять!» — рыкнул барон. И спустя пару секунд гвардейца и след простыл. Замысел Гришанова прост, но при этом довольно хитер. Ведь сейчас один его отряд двинул к замку, и, скорее всего, Булатову придется выводить войска из рудников, чтобы попытаться барону помешать в этом деле. И тогда графу спину ударит еще один отряд. Так что барон вновь взял недочитанную книгу, в другой руке появился хрустальный стакан, наполненный коньяком, и теперь оставалось только ждать хороших новостей. Сижу и никого не трогаю. Часть людей уже отправил на рудники, других пришлось временно разместить чуть подальше от замка, на всякий случай. Вот как знал. Не успел я вдоволь насидеться у камина и допить свой вечерний кофе, как зазвонил телефон. Черномор доложил мне о том, что около стен некоторое время стояла армия численностью 150 человек. Они попытались подобраться к воротам, но пулеметная очередь заставила их передумать. «В общем, к замку они поехали. Но не по вашим следам, а по дороге быстро доедут», — закричал старик. «Что прикажешь делать? Могу сейчас им в тыл ударить или пока подождем?» «Черномор», — вздохнул я. «Думаешь, если оставить рудники, в следующий раз получится вот так застать их врасплох?» «Хм», — задумчиво пробасил он. «Но замок, там Виктория». «Эй, вообще-то я тоже тут». «Ну да ладно, правильно. За меня не стоит беспокоиться». «Вот именно, Черномор», — улыбнулся я. «Здесь Виктория и пара сотен трупов, а еще взрывчатка. Так что сиди там и ни о чем не беспокойся». «По дороге, значит, поехали». Впрочем, я об этом уже знал от одного из голубей. И потому сейчас графиня вовсю развлекается с кучкой добытых нами в бою свежих трупов, а еще двое саперов ускоренно готовят взрывчатку. Дороги минировать строго запрещено по закону, но ведь живые мины — это совсем другое дело, ведь так?»